Версия Паши. Я студент, сессию сдал еще в июле, и поэтому сейчас совершенно свободен. Подрабатываю на дому онлайн, это много времени не занимает. А вот Варя работала в мэрии, у нее отпуск по графику. Записываться надо заранее, особенно если хочешь летом отдохнуть. Август — самый блатной месяц. Но Варин отец — большая шишка, значит, и Варя блатная. То бы в августе отдыхать. Мать тоже шишка, но поменьше. Там какая-то мутная история с бизнесом, который Басовым пришлось продать после того, как Денис Давыдович стал народным избранником. Точнее, бизнес принадлежал Елизавете Ивановне, но подробностей я не знаю. Потому что было это давно, ну, лет 10 назад, может, меньше. Мы с Варей это не обсуждали. С ее родителями тем более мы почти не общались. С ней я знаком 4 года, она училась вместе с моей старшей сестрой. Была студенческая вечеринка и... А почему вы мой паспорт посмотрели? Да, я моложе Вари на 2 года. А что в этом странного? Она моя девушка. У нас отношения. А разница в возрасте никакая не помеха. И 2 года — это ни о чем. И если бы не эта пиявка, Арина. Потому что я тоже в Турцию хочу. Но Варя своей подружке задолжала. Это отдельная история, если хотите ее узнать. Не хотите? В общем, Варин отпуск мы планировали провести с ее родителями в Марии. Точнее, присоединиться к ним. Басовы купили тур с выездом в Крым на неделю раньше, чем планировали принять нас. Почему? Варя и так-то их едва уговорила. Басовы против наших отношений, особенно Елизавета Ивановна. Но я искренне Варю люблю, любил. Если хотите, самый близкий ее человек — это я, а все остальные — прилипалы. Родителей Вари я, само собой, не считаю. Не понимаю, почему они так ко мне относились. Мы должны были поехать на Вариной машине. Да, у нее есть машина. И место в подземном паркинге. Его купили вместе с этой квартирой. У меня прав нет, и машины тоже нет. Велосипед есть. Ах, мне интересно про велосипед. Хорошо, про Мрию. Это лучший отель в Крыму. Есть еще Арианда, там Асу снимали. Фильм такой. Не смотрели? Странно. Там еще Цой поет. «Перемен! Мы ждем перемен!» Ах, не надо петь, потому что фальшивлю. Хорошо, не буду. И про аренду тоже к делу не относится, понимаю. Но Мрия круче аренды. Это сберовский отель. Он огромный. Жить где? В этой элитной Мрии? Правильно вы сказали. Наверняка все забронировано еще с зимы. Там многие от Сбера отдыхают по льготе. Понимаете, Варин отец — большая шишка. Ах, я уже это говорил. Басовы могут себе позволить шикарные апартаменты, невзирая на их стоимость. В этот раз Басовы арендовали на 2 недели семейную виллу, чтобы друг друга не напрягать. Да, Елизавета Ивановна и Денис Давыдович давно все забронировали, по-моему, еще в марте. С расчетом на то, что и мы приедем. У нас с Варей были планы на отпуск. А тут Арина со своими обидками, и планы моей девушки резко поменялись. Вместо того, чтобы ехать со мной в Марию к ее родителям, Варе пришлось бы ублажать эту стерву, вы меня поймите. Я же прекрасно понимаю, что Арина мою девушку просто использует. Ну, это же очевидно. И вот сегодня я пришел, чтобы с Варей конкретно поговорить. Убедить ее переменить свое решение. А тут еще и вторая пиявка. Валька, к которая свалилась как снег на голову из своего тьму Тараканска, о котором я 2 месяца назад еще понятия не имел, что он существует. Если хотите узнать эту историю, не хотите? Ах, от Вальки хотите ее услышать? Ну, как хотите. Почему я не могу поехать с девушками в Турцию? С Варей и ее подругой? Разве не понятно? У нас с Ариной полная несовместимость. Это убитый отдых. Ни за что и никогда. Короче, мы обосновались на лоджии. Как это с кем? Мы с Варей, а потому что лето. И да, окна были открыты. Все. Душно ведь. Кондей он внутри, а тут свежий воздух. Комары, потому что парк рядом. Смеетесь? 35-й этаж. У нас для такого случая все оборудовано. Столик там, диванчик, напитки. Нет, я не пью. Мало. И сегодня не пил. Варя? Варя пила. Нет, она тоже мало пила. Что сегодня случилось? Так, первый день отпуска. Она пеньюар надела. Хороший знак, подумал я. Варя всегда надевала красивое дорогое белье, когда мы планировали заняться любовью. Ну, я и настроился. Почти. Валька ушла в свою комнату, чтобы нам не мешать. Чего у нее не отнять, знает свое место. Потому и продержалась здесь 2 месяца. Она вообще-то работу ищет и обещала съехать. Но все никак не съедет. По-моему, врет про работу, и не только. Извините, отвлекся. Мы, короче, отдыхали на лоджии. Я настраивался. Варя маргариту пила. Коктейль такой, с текилой. А, знаете? Да нет, все нормально было. Но тут приперлась эта стерва. Ну да, про Арину. Почему я ее не люблю? Да я же ее знаю, как облупленную. Сестра мне такое порассказала. Они ведь все вместе учились, в одной группе. И на той вечеринке, где я познакомился с Варей, ее подружка закадычная тоже была. Меня эта дружба всегда удивляла. Варька же постоянно этой суке денег подбрасывала. И путевку в Турцию оплатить обещала тоже. Арина буквально к моей девушке присосалась. А я без Марии, получается. Конечно же, хочу. Это же шик! Вы себе представляете, что такое семейная вилла в Мрии? Конечно, с бассейном. Но пришла сука Арина и все мне испортила. Они сразу начали ругаться. Почему я так решил? Да потому что Арина с порогу наехала. Орать начала на Варю, это ты во всем виновата. Что Селезнева имела в виду? У нее спросите. Какие-то типично бабские разборки. И я не выдержал, вышел покурить. Почему не на этом же этаже? А здесь никто не курит. Варя тоже не курит. Она сказала, что не хочет ссориться с соседями. А вот на 33-м живут курящие. Откуда знаю? Послушайте, мы с Варей вместе уже 5 лет. Ну да, 4. Почти 5. Это я округлил. Почему в большую сторону, а в какую? Конечно, я здесь все и всех знаю. И мне не проблема спуститься на 2 этажа ниже. Там пепельница стоит. Я уже привык. Стою себе, курю, нервничаю. Жду, когда эта сука уйдет. И вдруг краем глаза вижу, как что-то летит. Откуда? Справа. Точно, справа. И цвет такой пронзительно розовый. Я его сразу узнал. Да халатик Варькин. Ну и кинулся вниз. Почему пешком? А вы бы на моем месте смогли действовать разумно, а не спонтанно? Моя девушка падает с балкона, а я стою 2 этажами ниже и вижу это. На 25-м я спохватился и побежал к лифтам. Ждать пришлось долго, потому что в доме 40 этажей. Вот почему прошло, ну, не помню я сколько минут. Хотя я пришел туда раньше, чем чоповцы, к Вариному телу. И раньше, чем участковый. Почти одновременно с Ариной. Одновременно? Не уверен. Я ее не видел, как шла. Но я вам точно говорю, когда я уходил в квартире, кроме Вари оставались двое. Это стерва блондинистая и тихушница-сестра. Которая, по сути, тоже стерва. Я не знаю, что случилось. Понятия не имею. В одном заверяю, я тут ни при чем.